поиграл сильными хирургическими пальцами и, расслабившись, бросил безвольные руки на колени. «Есть только предположение. Я его проверял здесь. Возможно, Рафаила похитили его прежние хозяева». «Кто же его прежние хозяева? Психбольница?» «У нашей службы допуска к этому объекту нет. Даже Скворчевский не может ничего сделать». «Что это за объект?» «Центр удар возмездия в ведомстве генштаба и лично первого лица государства». О таком центре Бурцев ничего не слышал и, конечно, слышать не мог. И у генпрокуратуры не было допуска. «Где он находится?» «Центр управления где-то в Подмосковье. А вообще-то никто о нем ничего не знает. Одни разговоры и слухи. Объект сверхсекретный. Так что если Рафаила вернули туда, то назад ничем не выцарапать». Вероятно, головорез Елизаров знал, что говорил. Глава 8. Золоченый кубок. 1993. Излучение зеленого огня над головой генерала Скворчевского напоминало по цвету зеленый кошачий глаз. «Неужели никогда не сталкивались с моей службой?» — будто бы изумился он. «По долгу своей службы. А ну-ка, Сергей Александрович, давайте вспомним похищение одного монаха из Свято-Кирилловского монастыря. Как его звали? Рафаил?» «Кажется, так», — выжидательно согласился Бурцев. «Ладно, не скромничайте. У вас отличная память. Мои люди тоже занимались поисками этого святоши. И вы с ними столкнулись». Он говорил во множественном числе. Значит, в обители тогда работал не только головорез Елизаров. У аналогичных спецов существовала тактика, когда за основным сотрудником, проводящим операцию, негласно присматривал этакий зоркий сокол. Тогда Сергей еще не знал о таких тонкостях. И вполне возможно, что о захвате Елизарова и последующем допросе Скворчевский был информирован, но о сути самого допроса знать не мог. «Да, я сталкивался там со странным типом», — признался Бурцев. «Неприятная личность». «Неприятные дела накладывают отпечаток. Вы же встречались с ним еще раньше, не так ли? При обстоятельствах, скажем, весьма неприятных». Скворчевский намекал на зубцовского старца, которому Елизаров отрезал голову. «Убедились, как работают мои люди? Поэтому нам можно доверять, Сергей Александрович. И многие, весьма ответственные, не последние люди в государстве, сотрудничают с нами без всякой опаски. И, прошу заметить, не безвозмездно. Получаемые суммы не обкладываются никакими налогами». «Это очень важно», — заметил Бурцев. «Не валяйте дурака, Сергей Александрович». «А что его валять?» — усмехнулся Бурцев. «Например, я до сих пор не могу понять, ради каких глобальных государственных интересов существует ваша фирма? Хотите сказать, служба?» «Нет. По поводу службы мне кое-что понятно. Я спрашиваю о фирме». «О какой фирме?» — Скворчевский насторожил ястребиные глаза. «По изготовлению сосудов из черепов. Такие хлопоты, добыча материала, раскопки могил, отрезание голов. Неужели может быть рентабельным такое производство? Понимаю, налогов не берут. И все-таки». «Вы же опытный и искушенный человек», — Скворчевский заговорил жестковато. «Прекрасно разбираетесь в психологии. Буду с вами откровенным. У некоторых наших сотрудников теряется чувство меры, происходит изменение психики. Это допустимо в нашей службе. Я, например, сам видел колье из человеческих зубов на жене одного зубного врача. Он даже объяснил мне технологию, как это делается. —